192. Март. 27. Одного нет около и вокруг наших людей. Это покоя. Подходя к нам, ученик соприкасается с нашей орбитой напряжения и вовлекается в нее, и теряет столь милый каждому обывателю покой. И о каком покое может быть речь, когда приняты под ответственность жизни человеческие и напряжена тьма? Охранение принятых на попечение духов требует немалой заботы. Нам, подражая, не можете и вы успокоиться на чем бы то ни было. Бурлит и волнуется река жизни. Новые обстоятельства возникают каждое мгновение, и не знает никто тайны сроков. Значит, в готовности надо пребывать постоянно. Но готовность включает в себя и зоркость, и настороженность, и дозорность сознания, и постоянно горящий, неугасимый сердце огонь. Кому нужны потухшие тени? Потухание означает и разложение, и мертвенность духа. Не среди угасших сознаний будем искать мы, достойных, кому можно будет доверить сокровенное.